Модест Модестович Корф. При царском дворе. Предисловие. Горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9 глава 16 стих. Свои воспоминания о духовном пробуждении в Петербурге, начавшемся в 1874 году, последствия которого мы ощущаем и сегодня, я решил написать по просьбе некоторых детей Божьих. Братья, о которых здесь пойдет речь, уже почти все ушли в вечность. Лично я никого не знаю, кто бы еще был жив. Из сестер в Господе многие еще живы. В мои 85 лет мне уже никак нельзя откладывать написание моего свидетельства. Дневник я никогда не вел, поэтому прошу Господа напомнить мне события и дела, совершенные силой и любовью Христа в нашей слабости и немощи. Милостью Божьей мне дано было родиться свыше в тот незабываемый 1874 год и стать свидетелем этого великого духовного движения. Это самое важное событие в моей жизни заставляет меня начать мои воспоминания с личных переживаний. Это не так просто, но, учитывая то, что мы находимся в преддверии великой скорби, я не могу иначе, как свидетельствовать о том, кто произвел во мне величайшее чудо, взяв на себя мои грехи. Бог вел и направлял меня. Он открыл глаза моего сердца на всю полноту, которую мы имеем во Христе, показав при этом и то, что я — глина в руке горшечника. Первый толчок к чтению Слова Божьего я получил в общении с верующими англичанами. Они же побудили меня распространять Евангелие в России. А Гренвилл-Вальдеграф Уильям Лорд Редсток, мой духовный отец, стал орудием Божьим, побудившим меня полностью и окончательно посвятить себя Господу нашему Иисусу Христу. Оберхофен-Тун, 25 июня 1922 года, кантон Берн, Швейцария. Модест Корф.